«Ну что, Федоска, спит?» — спрашивала она возвратившуюся девушку. «Спит-с». «Не курит?» Василиса говорит, трубочку на крыльце выкурил. «То-то трубочку! А я что приказывала?» Наутро матушка едва проснулась, как уже обратилась с вопросом. «Встал?» «Еще до свету в Ригу молотить ушел». Известие это смягчило матушку. «Ушел молотить, стало быть, не хочет даром хлеб есть», — мелькнуло у нее в голове. И вслед за тем велела истопить в нижнем этаже комнату, поставить кровать, стол и табуретку и устроить там Федоса. Кушанье матушка решила посылать ему с барского стола. «А коли благородно себя держать будет, и с собой обедать посадим». Весь этот день Федос работал наравне с прочими барщинными. Молотильщик он оказался отличный, шел в голове цепи, стучал цепом не спеша, ровно, плавно и прямо и накрест. Когда же стемнело, его позвали к матушке. «Что это тебе молотить вздумалось?» — спросила она его ласково. «Что ж так-то сидеть? Я всю дорогу шел, работал. День или два идешь, а потом остановишься, спросишь, нет ли работы где. Где попашешь, где покосишь, пожнешь. С недельку на одном месте поработаешь, меня в это время кормят и на дорогу хлебца дадут, а иной раз и гривенничек. И опять в 2-3 дня я свободно верст 50 уйду. Да я, тетенька, и другую работу делать могу. И лапоть сплету, и игрушку для детей из дерева вырежу. И на охоту схожу, дичинки добуду». «Вот ты какой! Ну, поживи у нас. Я тебе велела внизу комнатку вытопить. Там тебе и тепленько, и уютненько будет. Обедать сверху носить будут. А потом, может, и поближе сойдемся. Да ты не нуть себя. Не все работай и посиди. Я слышала, ты табак куришь?» «Курю, тетенька. Да вы не беспокойтесь, у меня на табак деньги найдутся». Федос полез в карман и вынул оттуда пригоршню медных и мелких серебряных монет. «Что ж, можно изредка и покурить. Только будь осторожен, мой друг, не зарони. Ну, ступай покуда. Христос с тобой». С тех пор Федос поселился внизу вместе с собакой Трезоркой, которую как-то необыкновенно быстро приучил к себе. Горничные со смехом рассказывали, что он с собакой из одной посудины и пьет, и ест, что он ее в самое рыло целует, поноску носить выучил и так далее. «И накуренный же у него табачищем в коморке, не продохнешь, даже Трезорка чихает», — говорили они, — «а нагажена, напакощена, страсть». Со своей стороны он на помещение не жаловался, а только пенял на еду. «Скажите, тетеньки», — поручал он горничным, — «мне бы хлебца да щец побольше, а разносолов не надобно». Справедливость требует сказать, что просьба его была уважена. Вскоре он раздобылся где-то ружьем и другим охотничьим припасом и принес матушке 2 пары тетеревей. «Ну, спасибо тебе, вот мы и с жарковцем», — поблагодарила его матушка. «И сами поедим, и ты с нами покушаешь». «Эй, кто там? Снесите-ка повару 1 тетерева. Пускай сегодня к обеду зажарит. А прочих на погреб отдайте». «Спасибо, дружок». Мы, дети, сильно заинтересовались Федосом. Частенько бегал я через девичье крыльцо без шапки в одной куртке к нему в комнату, рискуя быть наказанным. Но долго не решался войти. «Придешь? Приотворишь дверь, заглянешь и опять убежишь. Но однажды он удержал меня». «Ты что же ко мне только заглядываешь, а не зайдешь? Не бойся, не укушу». Я стоял перед ним смущенный и безмолвствовал. «Что встал? Зайди», — пригласил он. «Посмотри, какого я коня тебе борзого вырезал. Хоть 100 верст на нем скачи, не упарится». Он показал мне деревянного конька грубой работы, у которого под животом вырезано было 4-угольное отверстие, и по сторонам его фигурные столбики, долженствующие изображать ноги. Потом позвал трезорку и стал проделывать с ним фокусы. «Шерш!» — крикнул он, кидая в угол корку хлеба. Трезорка кинулся со всех ног, но, достигнув цели, не взял корки в зубы, а остановился, как вкопанный, и поднял ногу. «Это он стойку делает. Хоть 2 часа простоит, не двинется. Пиль, апорт!» — снова крикнул он. Трезорка схватил корку и принес ее Федосу. «Теперь давай ее сюда», — сказал Федос, отнимая корку и кладя ее Трезорке на нос. «Слушай команду. Ас, буки, глаголь, добро». Федос отвернулся от Трезорки, как будто забыл о нем. 2 минуты он сидел молча, так что у Трезорки потоками полились слюни с брыластых губ. «Есть!» — скомандовал Федос неожиданно. Трезор мигом подкинул корку вверх и на лету проглотил ее. «Вот пес!» — хвалился Федос. «Необразованный был, даже лаять путем не умел, а я его грамоте выучил. На охоту со мной уже 2 раза ходил. Видел ты, сколько я глухарей твоей мамаши перетаскал?» «Они у нас, братец, на погребе лежат». «И будут лежать, пока не протухнут. Это уж такой обычай у вас». «А вам, братец, весело здесь?» «Какое веселье! Живу и будет с меня. Давеча молотил, теперь отдыхаю. Ашать!» «По-башкирски есть. Вот мало дают, это скверно. Ну да теперь зима, а у нас в Башкирии в это время все голодают. Зимой хлеб с мекиной башкир ест, да так отощает, что страсть. А наступит весна, а жеребятся кобылы, начнет башкир кумыс пить. В месяц его так разнесет, и не узнаешь». «Неужто от кумыса?» «Да, кобылье молоко квашеное так называется. Я и вас бы научил, как его делать, да вы поди брезговать будете. Скажете, кобылятина. А надо бы вам. Видишь, ты испитой какой. И вам есть плохо дают. Куда только она, маменька твоя, бережет. Добро бы деньги, а то еду». Он ощупал меня и продолжал. «Кости да кожа. И погулять вас не пускают. Все в комнатах держат. Хочешь, я тебе лыжи сделаю. Вот снег нападет, все по очереди кататься будете». «Да, маменька, братец, попросите маменьку». «Послушает она меня. Держи карман. Однако ступай, брат, наверх. Не равно хватится. Как-нибудь в праздник после обеда я сам к вам заберусь, покуда старики спят». Словом сказать, чем дольше он жил, тем больше весь дом привыкал к нему. Дворня полюбила его, потому что он хоть и барин, а все равно, что свой брат. Матушка была довольна, потому что племянник оказался трезвый и работящий. Беспрерывно оказывался у него какой-нибудь новый талант. То лошадь подкует на диво, то печку исправит, ежели дымит, то стекло в окне вставит. Сначала матушка боялась, чтобы нравственность в девичьей не испортилась, но и тут все обстояло благополучно. От времени до времени он, однако ж, исчезал. Уйдет, и 2-3 его не видать. Тогда у матушки опять разыгрывалось воображение. «Ну, помяните мое слово, что он беглый солдат!» Ежеминутно беспокоилась она. Надо сказать, что она тотчас после приезда Федоса написала к Белебеевскому предводителю дворянства письмо, в котором спрашивала, действительно ли им был выдан вид Федосу Половникову. Но прошло уже более 1,5 месяца, а ответа получено не было. Молчание это служило источником великих тревог, которые при всяком случае возобновлялись. «Где побывал?» — спрашивала она, когда Федос возвращался из своих временных отлучек. «Мужичок тут один, в 10 верстах, помочь помолотить просил». «Мужичок? Не бабочка ли?» «А может, и бабочка. Все нынче и мужики, и бабы по холодку в полушубках ходят, не разберешь?» Матушке становилось досадно. Все ж таки родной мог бы и своим послужить. Чего ему? И теплехонько, и сытехонько здесь, кажется, на что лучше. А он, натка, пошел за 10 верст к чужому мужику на помощь. Но Федос, сделавший экскурсию, засиживался дома, и досада проходила. К тому же из Белебея бумага пришла, из которой было видно, что Федос есть действительный заправский Федос, тетеньки Поликсены Порфирьевны сын, так что и с этой стороны сомнений не было. Замечательно, что среди общих симпатий, которые стяжал к себе Половников, один отец относился к нему не только равнодушно, но почти годливо. Случайно встречаясь с ним, Федос обыкновенно подходил к нему к ручке, но отец проворно прятал руки за спину и холодно произносил: «Ну, будь здоров, проходи, проходи». Заочно он называл его не иначе, как кобылятником. Уверял, что он поганый, потому что сырое кобылье мясо жрет, и нетерпеливо спрашивал матушку: «Долго ли этот кобылятник наш дом поганить будет? Посуда-то после него на стол подавать не смейте, ведь он поганец с собакой из одной чашки ест».